Глава 12. Я повернула к Холлоус-Эдж, проехала мимо каменного знака, свежих цветов и скульптурки фонарей у въезда в поселок. Перед изгибом дороги мелькнуло озеро, и я, как всегда, затаила дыхание. В этом месте иногда кажется, что тебя несет прямо в воду, особенно в темное время суток, когда дорогу освещает только свет фонарей, установленных на крыльце каждого дома. Дорожки под уклон, насыпные участки. Всем хотелось, чтобы из их дома открывался вид на озеро. Но иногда казалось, что весь поселок соскальзывает вниз, будто все мы ведем борьбу с земным притяжением. Конечно, все мы разные, но именно озеро — то, ради чего мы здесь, то, что нас сюда заманило. Все мы ценили определенную эстетику, определенный образ жизни. И вот мы привязаны к этому месту, друг к другу. Именно озеро нас объединяет. Через его призму мы воспринимаем друг друга. Считаем, что между нами есть что-то общее. У каждого из нас есть каяк, доска для серфинга, рыболовная сеть. Летом выходные мы проводим в купальниках под легкими топиками, берем с собой кулеры, кружки с теплоизоляцией, чтобы напитки были холодными. Вечером допоздна жарим мясо, расслабленно общаемся в течение дня, не обращая внимания на спутавшиеся от ветра и влажности волосы. Возможно, Брэндон и Фиона плохо себе представляли, с чем столкнуться, решив поселиться в этих краях. Если честно, это относится и ко мне. Мы с Айденом прокатились по окрестностям, прежде чем сюда переехать. Мне показалось, что все здесь спокойно, мирно и тихо. Такое местечко вполне в меня впишется, а я впишусь в него. Здесь мое стремление к цели останется при мне, но я смогу жить более беззаботно, как Айден. А потом, к собственному удивлению, мы стали другими. Обосновавшись здесь, мы впервые увидели друг друга вне связи с работой. Айден с головой ушел в учебу. Возможно, так ему было легче не думать о том, к чему логически должны прийти наши отношения. И он от этой логики всячески уклонялся. Может, вся эта авантюра на свежем воздухе пришлась мне по душе, потому что меня всегда куда-то выпихивали, посылали в лагеря, записывали в какие-то кружки, только бы я не пошла по стопам моего брата. Может быть, все сложилось именно так, потому что родители боялись, если я остановлюсь, со мной случится что-то ужасное. Есть некая извилистая червоточина, которая обязательно начнет меня пожирать, если я застыну на месте, и тогда я точно паду жертвой обстоятельств, от меня независящих. Кстати, Труиты сюда перебрались одними из первых. Может, это сказалось на их видении общей картины. Кто-то все время приезжает, меняются правила, меняется их роль в жизни общины. Многие из нас пересекались на работе в Холлоус-Эдж. Не только Брэндон и я в приемной комиссии, и Руби тогда еще студентка. В медицинском центре работала Тина, братья Сиверы на факультете почвоведения и в службе безопасности. Пол Уэлмин занимался связями с выпускниками. Шарлотта — юрисконсульт, Тейт подрабатывала тренером по лакроссу. Наверное, поэтому наш квартал иногда напоминал общежитие. Он словно был продолжением колледжа по месту и по возрасту. Нас устраивала эта уникальная структура частного специального образования. Всех, кроме Труитов. Они регулярно на что-то жаловались. Ночные посиделки на участках, фейерверки в канун Нового года, оставленный дольше положенного мусор. Поэтому враждебность к ним только росла. Зачем они вообще здесь живут? К бассейну на выходных никогда не выходят, никогда не появляются на общих тусовках, никогда не ходят босиком от края дороги через рощицу и прямиком в воду. В принципе, берег для купания не предназначен, но мы все ходим сюда плавать. У нас есть свой заливчик, никаких подводных течений здесь нет. Этот укромный уголок принадлежит только нам. Еще одна наша маленькая общая тайна. Правда, последние месяцы стояла засуха, и Шарм немного сдал позиции. Вода отступила, обнажив корни, ил, просто грязь и мусор. Покатавшись на лодках, люди привозили объедки и оставляли на берегу, а вода их смывала. Они прилипали к подгнившим бревнам. Из-под них виднелись человеческие тайны. Иногда по вечерам тут шуршали крысы. Временами мне казалось, что виной всему этому Брэндон и Фиона Троиты. Это из-за них здешняя красота увядает. Картинка, нарисованная нашим воображением, подгнила, и теперь это гниение не остановишь. Руби вышла на улицу. Она стояла на углу перед домом Сиверов. В эту секунду Ее отделяло 6 футов от Мака, который шел по дорожке от своего дома, покачиваясь на пятках и уперев руки в бедра. 5 футов, он уже совсем рядом. Я нажала на тормоз и съехала на обочину. Руби стояла ко мне спиной, она что-то сказала Маку, и он улыбнулся в ответ. Когда он увидел меня, выражение его лица не изменилось. Я опустила окно. «Что задумали?» — поинтересовалась я. Руби быстро обернулась, хлестнув хвостиком. «А что задумала ты?» «Я проснулась, а тебя нет». «Надо было кое-что прихватить с работы», — объяснила я, и Руби едва заметно нахмурилась. Я повернулась к Маку. «В кампусе встретила Престона. Подумала, может, и ты утром работаешь?» Не вынимая рук из карманов, он покачал головой. Нет, мне на этой неделе там делать нечего. Половина сотрудников все равно в отпуске». Я перевела взгляд на Руби, которая наигранно потянулась, наклонилась в сторону, уперев руки в бедра. «Ну, я на пробежке», — сказала она. «Готовлюсь к ней. Только об этом и думаю». Она засмеялась, и Мак засмеялся в ответ. «Если минутку подождешь, я с тобой». Вообще-то жарко, да и голова тяжеловата после вчерашнего. А Руби, похоже, с похмельем полностью справилась. «Нет», — возразила она, — «лучше я буду позориться в одиночку. А ты насладись тишиной и покоем, Харпер». И она тронулась в путь, медленно, но вполне уверенно. Я следила за ней в зеркальце заднего вида, пока она не исчезла. Мак тоже смотрел ей вслед. «Что она хотела?» — спросила я. «Наверное, просто поздороваться». Он почесал щеку, заросшую щетиной. «Что же мне теперь прятаться от нее? Сама знаешь, какая она. Умеет настоять на своем». «Да, это нам обоим известно». «Поздороваться?» — переспросила я. Высунувшись из окна, нагретая солнцем ручка дверцы меня едва не обожгла. «Это все?» «Харпер, не начинай!» — сказал он, быстро огляделся и подошел к моему окошку. Наклонился, положил на раму загорелую руку рядом с моей, другой рукой поправил мне волосы за ухом. «Между прочим, это ты меня вечером выгнала». Я оттолкнула его руку. «Мак, без шуток, что она тебе сказала?» «С Маком обходные маневры не требуются. Прямой вопрос, прямой ответ». «Так и сказал. Привет, Мак, давно не виделись, как дела?» Он улыбнулся, в уголках глаз возникли легкие морщинки. Я закатила глаза, он сжал мою руку. «Будет тебе, Харпер. Можешь после всего хотя бы сделать вид, что ты мне доверяешь». Вот поэтому я и терплю это подвешенное состояние. Хотя ни ему, ни мне продолжение не требуется. Я ему доверяю. Просто и прямолинейно. И заодно это ему спасибо. Он не скрывает, как он, какие у него по жизни интересы. Проснуться и узнать, что он смылся, да еще и прихватил половину моей мебели. С Маком такое невозможно. С ним легко и просто. Соответственно, никаких обязательств и никаких обещаний. Он выпрямился, стукнул пальцами по дверке машины. «Еще», — добавил он, — «она хотела узнать, где ты. Не видела ли я тебя? Может, она догадалась? Ну и ладно». Он неторопливо повел плечом, беззаботно ухмыльнулся. Глаза мои расширились. У Руби есть номер моего телефона. Хотела бы, вполне могла мне позвонить. Я пристально посмотрела на него. Пусть знает, что я серьезно. Шутки в сторону. «Мак, между нами ничего не было», — сказала я. На лице его что-то промелькнуло. Смутился, что ли? Потом принял к сведению и смирился. Кивнул. «Как скажешь», — произнес он и сделал шаг назад, стирая все, что было прежде. Будто можно переписать прошлое, отменить свои оплошности, вернуться в точку А и пойти другой дорогой. Кажется, мы оба поняли. Между нами все кончено. Кончилось так же легко, как и началось. Он посмотрел в сторону леса. «Тогда уезжай», — предложил он, «а то вернется и будет думать, зачем ты здесь застряла». Квартал потихоньку просыпался. Уитни, закинув ногу на ногу, сидела на верхней ступеньке своего крылечка, улыбаясь телефону, что лежал у нее на коленях. Тина катила инвалидную коляску своего отца. Рядом шла ее мама. Жизнь возвращалась в норму. Люди привыкают к любым переменам. Время — вот все, что для этого требуется. В доме зазвонил телефон. Обычный бойкий рингтон приглушенно звучал откуда-то сверху. Телефон Руби. Я со своими папками поднялась наверх, но сначала зашла в комнату Руби. Телефон лежал на кровати, лицевой стороной вниз. Я не стала себя отговаривать и перевернула его. Интересно, кто ей звонит? На экране мелькнуло имя звонящего. ББ. Руби добавила его в свои контакты. На расшифровку ушло 2 секунды. Блэр Бауман. Кто же еще? «Адвокат. Это имя я прочитала на экране телевизора». Сигнал смолк, появилась надпись «5 пропущенных звонков». Телефон в моей руке снова пискнул, я посмотрела на экран. На сей раз сообщение с того же адреса. «Нужно поговорить. Срочно перезвони, ПЖЛ». Конечно, адвокат экономит миллисекунды. Где ему напечатать слово «пожалуйста»? Внизу открылась дверь, в прихожей послышались шаги. Я аккуратно положила телефон на кровать, как лежал, и выскочила из ее комнаты. Прошла мимо лестницы со своими папками. Руби как раз начала подниматься в новых кроссовках. «Быстро управилась», — заметила я. Подходя, она замедлила шаг, на руках и под шеей поблескивает пот. «Что это у тебя?» — спросила она, глядя на папки. «Работа», — объяснила я. «Сейчас сяду за ноутбук. Неужели я должна отчитываться за каждое движение в собственном доме? В свое оправдание, и чтобы ее опередить, говорю правду. У тебя телефон звонил. Только что». Она обошла меня и зашагала по коридору. Мышцы икр, предплечий напряжены. На шее обозначились сухожилия. «Наверное, спам», — предположила она. «Возможно, мне дали номер, который недавно принадлежал кому-то другому». «Сказать ей нет, это твой адвокат?» Интересно, что она ответит. «Но, как скажешь, будет ясно, что я заходила в ее комнату». Она отвела ногу назад, сделала растяжку. «С трудом поселок обежала. Жарко!» — Руби засмеялась. «Но Мак, господи, вел себя будто...» Я молчала, вслушиваясь в каждое слово. «Что она видела? Что ей известно?» Она вытерла лицо верхом своей зеленой майки. «Знаешь», — сказала она, — «он один раз приехал меня навестить». Я медленно покачала головой, не сразу справившись с голосом. «Нет, я про это не знала». Интересно, это было до или после того, как он объявился в моей кухне, чтобы рассказать о звонке Руби. Вообще, мне не нравилось то, куда вел этот разговор. Где-то в глубине души сидело чувство вины, и вот его вытягивают на поверхность. Я ведь Руби не навестила ни разу. Отсекла ее сразу после суда, за ненадобностью. Была и нет. Так поступили все мы, с легкостью. Наверное, хотел сказать, что между нами все кончено. На всякий случай, будто и так неясно, — пояснила она. Я попробовала представить эту картину. Мак сидит по ту сторону какого-то пластикового щита или просто за столом, как там у них устроено, не знаю. Руби плачет или не плачет, сузила глаза — и смотрит на него, смеется над его трусостью. Нет, струсил не он, а я. У Мака хватило смелости поехать к ней, а у меня нет. Выходит, я плохо его знаю? Прицепила на него ярлык безответственного ребенка, а на самом деле только он и поступил так, как требовала жизнь. «Смотрю сейчас на него и вспомнить не могу, что я в нем нашла», — продолжила Руби. Чему-то про себя улыбнулась. «Нет, помню», — легонько хмыкнула. «Помню, когда была для него еще слишком молода. Господи, как я обожала эту игру в кошки-мышки. Просто обожала. Я же знала, что он всегда на меня заглядывался, даже против своей воли». Меня передернуло. Когда они познакомились, она уже не была ребенком, 19 или 20. Молода для него — это факт, но не настолько. Как мне тогда казалось, он ее терпеть не мог. Интересно, кого из нас подводят воспоминания? «Что-то в этих сиверах есть такое, да?» — спросила она. То ли усмехнулась, то ли поморщилась. К чему она клонит? «Ведь их здесь все любят, этих мальчишек, которые никак не вырастут. А девчонок нет. Таких, как я, они любят». Она права. Именно так ее воспринимали соседи. Может, потому что она была студенткой, когда мы познакомились. Она выгуливала наших собак, приносила нам почту, домой приходила поздно, а то и не приходила вовсе. Каталась на роликах и смеялась в голос, говорила скорее по наитию, не думая, стоит ли произносить что-то вслух или нет. Возможно, дело в том, что отец никогда не мог ее обуздать, сам всегда спрашивал, не видели ли мы ее. «Как отец?» — спросила я. Вряд ли ей надо напоминать, что у нее есть другой пункт назначения. Она же получила то, зачем приехала. Может уезжать. Один из пропущенных звонков, возможно, как раз и был от ее отца. Ее лицо помрачнело, в глазах мелькнула чуть ли не злоба, но она тут же отвела взгляд. «Он умер», — сказала она. «Я думала, ты знаешь». «О, нет! Боже!» Я покачала головой. «Как это печально! С господином Флетчером я почти не общалась. Последний раз, когда он отказался забирать вещи Руби. У него не хватало стержня, чтобы уследить за дочерью. Он словно махнул на нее рукой и давно отказался от попыток удержать ее в узде. Точно так же вышло и у моего отца с братом, а вот мама впала в другую крайность. Выйдя на пенсию, господин Флетчер перебрался во Флориду. Наверное, решил, что Руби уже взрослая, сама со своей жизнью разберется, как и все мы. И она выбрала короткий маршрут, перелетела через два дома ко мне. «Я не знала», — сказала я. Неловко положила руку ей на запястье в знак сочувствия. «Мне очень жаль». «Что поделаешь?» — сказала она, отстраняясь от меня. «Я вся потная, извини. Пойду душ приму». Разговор был окончен. Может, адвокат звонила ей по поводу наследства? Может, я для нее сейчас перевалочный пункт? Она унаследует дом отца и начнет жизнь с чистого листа? Руби ушла к себе в комнату, а я уселась на диванчик в коридоре, прислушалась. Сейчас она ответит на пропущенные звонки. По поводу ее дела, дома отца или по другому поводу. Как она собирается обойтись с нами? Теми, кто должен заплатить. Но в ее комнате было тихо. С той стороны стены не доносилось ни звука. Потом по трубам побежала вода. А еще чуть позже она что-то фальшиво замурлыкала в душе.